Глава 105. Связь с духами. Клейн откинул крышечку металлической ампулы и поднес ее к кончику носа. В ноздри ударил резкий бодрящий запах. В емкости находилась пыль святой ночи, состоящая из цветка голубого сна, травы драконьей крови, бордового сандала, мяты и прочих трав. После покупок материалов на подпольном рынке Клейн первым делом намешал именно это средство, так как оно было довольно просто в приготовлении и частенько пригождалось, как и в этот раз. Отсыпав горстку содержимого на ладонь, он сосредоточился на ней, а радужки его глаз потемнели. Вскоре флакончик отправился в карман, а Клейн, подпитав пыль своей духовностью, легким движением рассеял ее вокруг трупа. На земле появилось кольцо, из которого поднялись незримые стены, отделяющие их от окружающих. Клейн стряхнул остатки пыли святой ночи с ладони, а затем достал несколько других бутыльков и окропил землю каплей экстракта амаранта и других жидкостей с каждой из четырех сторон. Его ритуал отличался от порядка старика Нила, который тот применил в доме Рэя Бибера. Все потому, что Клейн преследовал другие цели и собирался произносить иную молитву. Например, старик Нил сперва использовал жидкие ингредиенты, а затем рассыпал пыль святой ночи. Этот способ создавал такой чистый ритуал, что его эффективность могла уступать лишь образцовым ритуалам у жертвенных алтарей. Но Клейн действовал наоборот, применив пыль первой. Он просто хотел оградить остатки духовной оболочки от любых внешних воздействий, а потому хотя бы минимально подходящая обстановка для ритуала уже его устраивала. К тому же при ритуале старика Нила оставшиеся кусочки души Гласиса были бы изгнаны окончательно, поэтому о взаимодействии не могло бы быть и речи. Закончив приготовление, Клейн прибрал материалы, погрузился в медитативное состояние и шепотом проговорил заклинание на Гермесе. «Я молю о силе вечной ночи, о силе таинства, о милости богини. Молю позволить мне говорить с еретиком, что на алтаре». Когда отголоски заклинания эхом завибрировали под незримым куполом, Клейн вдруг почувствовал, как на него грозовой тучи обрушилась величественная, ужасающая, таинственная сила. Его зрачки начали наливаться черным, и казалось, что они вот-вот поглотят радужку, а затем белок, оставляя лишь темноту. Не теряя ни минуты, он тотчас добавил. «Формула зелья клоуна! Формула зелья клоуна!» С помощью медитации он смог погрузить себя в короткую дремоту, встать на грани прохода в мир сновидений. Он оказался в туманном пространстве без неба над головой и без твердой земли под ногами. В этот раз он был особенно насторожен, ведь перед ним находилась полупрозрачная иллюзорная фигура. Протянув правую руку, Клейн легко коснулся остаточного следа души Сириуса. Раздался мощный грохот, и вид перед его глазами в мгновение изменился. Он увидел темный красный лакированный стол, канделябр для трех свечей и белый лист бумаги, предназначенный для писем. За столом сидел сам Арапис, а из-под его ручки появлялись строки на обычном лоэнском языке. Это вторая формула. В дневниках она записана как клоун. 80 мл чистой воды, 5 капель эссенции дурмана, 7 грамм порошка молотого подсолнуха, 10 грамм порошка молотой манжетки, 3 капли яда болиголова, но это лишь вспомогательные ингредиенты. Самое главное – это потусторонние составляющие. Кристаллизованный рог взрослого серого барана с вершины Харнасис – целая людоподобная роза. Казалось, Сириусу не требовалось и секунды на размышление. Его рука быстро сновала над листом бумаги, пока на листе бумаги не появилась вся формула. Тут он остановился, сделал глоток кофе, а затем распустил серебряную цепочку с маятником, обмотанную вокруг его запястья. Держа подвеску в воздухе, он прикрыл глаза и тихо забормотал. Из-за его неразборчивой речи Клейн слышал лишь несвязанные отрывки – «Конец света, душевный покой, надеюсь на милость покровителя, я вам каюсь» и все в этом духе. Дождавшись, пока мужчина закончит свою молитву, Клейн наконец смог разглядеть его маятник. С запястья спускалась звеньевая серебряная цепочка, на конце которой покачивалась статуэтка размером с палец. На ее голове красовался характерный для циклопов единственный глаз. Он висел головой вниз, а его ноги окружала цепь, тянущаяся сверху. В этот миг небольшое око циклопа начало излучать ярко-алый свет. Снова грохот. Его видение разлетелось вдребезги, а ноги резко обмякли, отчего он чуть не рухнул на колени. Голову пронзила резкая боль, будто кто-то крепко приложил его дубинкой. Взгляд залился алым свечением, а руки невольно уперлись в колени, чтобы не потерять равновесие. Через пару мгновений боль начала отступать, и Клейн смог выпрямиться. Он тотчас почувствовал, как истончилась его духовность, а ужасающий шепот, казалось, вот-вот прорвется и снова накроет его. Но благодаря усвоению зелья эта аномальная реакция быстро сошла на нет. Повешенный гигант, истинный творец. Неужели Ханнас и Арапис были членами ордена Авроры? Но во сне Винсента капитан видел огромный крест, и прибитое к нему пугающее существо было далеко не повешенным гигантом ордена Авроры. Клейн сделал несколько глубоких вдохов и выдохов, постепенно восстанавливая свою духовность. Орден Авроры — это тайная организация, появившаяся 200-300 лет назад. Они поклоняются Творцу, транслируя его через образ повешенного гиганта. Верят, что каждый человек обладает внутренним божественным естеством, и пока их дух силен, они преодолевают бесчисленные испытания, накапливая эту силу, чтобы затем перевоплотиться ангелом. Согласно сведениям из архива ночных наблюдателей, девятая последовательность пути, которым обладает Орден Авроры, называется «Молящий о тайнах». Эти потусторонние могут ощущать присутствие некоторых мистических пугающих сущностей, вооруженные крепкими знаниями о жертвоприношениях и ритуальной магии. Однако многие факты указывали на то, что сознание более опытных молящих о тайнах часто искажалось, и они легко теряли контроль. О седьмой последовательности было известно мало, а вот восьмая называлась «чуткий слушатель» — ужасающая профессия среди потусторонних. Каждый чуткий слушатель слышал голоса и шепот таинственных существ. С одной стороны, они нередко получали сильные, необычные, изменяющие способности, однако была и темная сторона. Если у потустороннего не было возможности возвыситься, то продолжительность их жизни едва ли достигала и 5 лет. К тому же в записях ночных наблюдателей указано, что часто обладатели этого зелья сумасшедшие, и пусть они способны вести себя обычно, но в душе точно ненормальные. В памяти Клейна мелькали страницы архивных записей об ордене Авроры. Пока что у него сложилось впечатление, что Арапис — молящий о тайнах. Судя по описанию, и молящий о тайнах, и провидец чертовски плохи в прямой конфронтации. Видимо, поэтому он и бежал, но затем потерял контроль из-за ранения. Точно. Еще Фрай мне говорил, что любой потусторонний после смерти претерпевает хотя бы небольшие изменения. Размышлял Клейн, начертив 4 точки у себя на груди во славу богини. Затем, когда его духовность слегка восстановилась, он по всем правилам завершил ритуал и рассеял незримую стену. На коже сразу почувствовался резкий порыв ветра. Клейн с трудом заставил себя посмотреть на труп Араписа. Он увидел, что на разможженном лице Сириуса еще осталась одна огромная саркома, темно-фиолетового, ближе к черному цвета. Казалось, внутри переливалась какая-то жидкая субстанция. И что же за чертовщина с ним случилась? Клейн потер виски, не смея касаться его кожи. Однако он все же наклонился поближе, оперевшись о трость. Пройдя через ритуал взаимодействия, он был уверен, что от духовной оболочки Сириуса уже ничего не осталось, и даже духовный медиум Дейли не смогла бы с ним поговорить. Спустя некоторое время ожидания на место прибыли капитан Дан и его товарищи Леонард и Кинли. «У меня чувство, что твоя судьба — это разбираться с потусторонними и всякими темными силами. Ты за такое короткое время столько сверхъестественного повидал, сколько нам за 4 года не доводилось», — подшутил Леонард, внимательно разглядывая покойного. «А может, не только в судьбе дело?» — воспользовавшись ситуацией, подчеркнул Клейн. Он вспомнил дом с красным дымоходом, величественный дворец на вершине Харнасис и таинственный пристальный взгляд, видение из гадания по снам. Дан осмотрелся вокруг и, переведя пристальный взгляд холодных глаз на Клейна, спросил: «Ты пытался призвать его дух?» Пыль святой ночи и аромат эссенции все еще не улетучились. «Да», — честно ответил Клейн, — «я боялся, что вы прибудете слишком поздно, и остатки его души рассеются». «Выглядишь неважно. С тобой все в порядке?» — с заботой поинтересовался невысокий Кинли. К Клейн отдал неотправленное письмо Сириуса капитану, а затем начал сначала. «Когда я ходил на подпольный рынок купить материалов, то вспомнил, что Селена уже бывала в Драконе и пригласил ее сюда сам Ханнес Винсент. Скорее всего, тот был частым гостем. Тогда я и начал подозревать, что и мужчина с портрета сюда приходил. Взяв рисунок, я обратился к владельцу Свейну, и он подтвердил мою теорию. Сказал, тот скупал материалы, связанные с вершиной Харнасис, так что я сразу вспомнил о библиотеке. Кто-то недавно вернул журнал, который я хотел взять». Все это время стоявший в стороне и улыбающийся Леонард внезапно заговорил. «Ты для этого приходил сюда со своим удостоверением стажера-инспектора и значком? Изучить его читательскую историю? На самом деле мне любопытно другое. Почему ты вообще с ним сцепился? Даже если вы столкнулись лицом к лицу, это не в твоем стиле. Притворился бы, что не узнал, покинул библиотеку, а потом обратился к нам за помощью». «Точно, тебе не следовало рисковать. Подтвердить цель обычно достаточно. Пока она не покидает Тинген, способ схватить всегда найдется», — добавил Дан, оторвавшись на мгновение от письма. На мгновение Клейну стало неловко. Один клерк его узнал и громко закричал о помощи. Я не мог притвориться, что не услышал. Леонард и Дан обменялись многозначительными взглядами. Один неприкрыто усмехнулся, а второй лишь склонил голову. Затем Дан кивнул, будто самому себе, и поднял глаза от письма. «Что-нибудь узнал от общения с духом?» «Увидел маятник в виде статуэтки повешенного гиганта. Его глаза светились кроваво-красным, а затем меня выбросило из видения», — честно ответил Клейн. «Разве что решил утаить про формулу клоуна, учтя разные варианты. Во-первых, если при дальнейшем расследовании Дан и остальные сами обнаружат соответствующие записи, то, говорил он сейчас или нет, итог будет один. Да и вряд ли это посчитают заслугой. Во-вторых, если бы ночные наблюдатели не нашли его укрытия, то у него появится отличная возможность дополнить расследование, когда придет время. В таких условиях его наградят не только за обнаружение зелья, но и за точный список ингредиентов. Одна информация – двойная награда. Все, как учил старик Нил». «Орден Авроры?» Едва слышно пробормотал Дан, а затем продолжил допрашивать Клейна, однако, подняв голову, увидел в глазах юноши усталость. Капитан поднял трость и махнул в его сторону. «Неплохо. Ты сорвал их планы, устранил угрозу Тингену. Можешь идти отдыхать. Кинли, сообщи Нилу прийти сюда». Раздав указания, Дан горько усмехнулся. «До шестой последовательности, потусторонним на пути бессонного, не хватает ни боевых навыков, даже в ритуальной магии не сильны, доступны лишь несколько самых основных». «Капитан, вы имеете в виду, что на пути бессонного способности заметно усилятся только после шестой последовательности?» — с любопытством поинтересовался Клейн. Тот утвердительно угукнул в ответ. Покинув библиотеку Дьюевилля, Клейн направился на общественной карете к улице Нарциссов, клюя носом и чуть ли не проваливаясь в сон. Уставший, он тяжелым шагом добрался до дома, снял шапку, пиджак и рухнул на диван, тотчас провалившись в сон. Некоторое время спустя он резко проснулся и тотчас достал карманные часы. Мелисса вернется через полчаса, а Бенсон через минут 45. Если не встану, им придется ждать ужина час. Он устало потер лоб и поплелся на кухню. Холодная вода прогнала остатки сна, так что он достал бычьи хвосты, помидоры, морковь и лук, которые купил еще днем. Завершив приготовление к готовке, он на мгновение замер. Кажется, его вечерняя рутина совсем не соответствует тому, чем он занимался в обед. «А я ведь спас мужчин Тингена», — шутливо пробормотал себе под нос Клейн, надел белый фартук и, схватив нож, начал хлопотать.